Глава 13. В воскресенье они отдыхали. Закрыв заведение пораньше, отправились в Гранд-кино. Это заведение было открыто незадолго до Рождества на Романовской, в двух шагах от перекрестка с Мариинской. Там можно было посмотреть серьезный фильм «Оборона Севастополя». От мелодрам со страдающими красавицами и роковыми красавцами Лабрюер и Хорь наотрез отказались. Поздно вечером к Лабрюеру нагрянул Росомаха. «Нашел я эту синюю колымагу», — сказал он. «Но тут такое дело. Ее не нанимают. Шофер не местный. Буду разбираться дальше. Единственное, что удалось узнать точно, ее видали в Кайзервальде. Думаю, что смогу определить, где она там бывает. Пошли к Харю. Тебе понадобится помощь Акимыча». «Пошли, только в каком он настроении?» «Он думает. Я и не догадывался, что думать так мучительно. Погоди». Лабрюер, наконец, выполнил обещание и натянул проволоку между своим окошком и окошком Харя. С обеих сторон были приспособлены маленькие бубенчики. Теперь можно было предупреждать о визите. Хорь принял гостей в каком-то загадочном состоянии духа, то и дело посмеивался. Наконец, выяснилось, он придумал план. «Вся нагрузка ляжет на тебя, Леопард», — сказал он. «Ты знаком с Калипом? Тебе несложно попасть на мотор и отыскать там нашего самозванца, а потом... Скажи, приходилось ли тебе когда устраивать скандалы?» «Вроде бы нет, но придется. Нужно устроить так, чтобы твоя встреча с Сабанским состоялась в присутствии инженеров, лучше всего Рейтерна. Ты отведешь его в сторонку и скажешь, что лично знаком с настоящим Сабанским, а этого господина встречал раньше во время своей полицейской карьеры. При необходимости ты поднимешь шум. Для чего этот человек изображает провинциального гения, и не замышляет ли он какую-то эпохальную кражу? Надо, чтобы Рейтерн понял, самозванец собирает сведения». «Но если Рейтерн тут ни при чем?» «Он дружит с Розенцвайгом. Ты скажешь ему прямо, нужно убедиться, что фальшивый Сабанский не изображает изобретателя и на Фениксе. То есть мы натравим на него уже двоих. Но если Калип вызовет полицию?» «Ну так полиция заберет самозванца для выяснения его личности. А поскольку на его совести наверняка убийство настоящего Сабанского, то, по крайней мере, от одного подлеца мы избавимся». «И упустим каналы его связи с итальянским начальством», — вставил Росомаха. «Нет, арестовывать его нельзя, а спугнуть и затем прицепить к нему хвост можно». «Погоди, Леопард, выполнять этот приказ? Сперва нужно подготовить агентов, но нужно подумать, как пустить по следу этого Сабанского господ из Эвиденс-бюро. Мы пока знаем, что на них работают Луговская и Петерсон». «Кто?» «Ну, тот хилый господин живет на Виндавской под именем Петерсона. Но их же не двое. Наверняка есть кто-то, кого мы еще не заметили. Ну, шофер синего Руссобалта, например». «И сгинувшая непонятно куда госпожа Крамер», — добавил Хорь. «Очень странная история с этой госпожой Крамер. И наверняка есть кто-то еще. Но, господа, нападение на самозванца вы одобряете?» «Да», — сказал Лабрюер, — «и я завтра же подготовлю это нападение». «Погоди ты! Я завтра еще не буду готов. Акимыч тоже. Твоего фирста нужно предупредить», — ответил Росомаха. «Хорь, тут все нужно хорошенько продумать. Это твоя забота». «Не наняться ли мне в Пономари?» «В Александровской церкви Пономарь требуется», — Хорь вздохнул. «Ладно, утро вечера мудренее». Но утро преподнесло новые сюрпризы. Хорь ушел выслеживать учительницу итальянского вокала и пропал. Казалось бы, задача для одного агента — засесть напротив дома, где живут Минни и Вилли, подождать прихода пожилой дамы, затем дождаться ее ухода и топтать за ней землю, пока хоть что-то не станет понятно. Музыкальный урок длится час, при особом энтузиазме — полтора. Прогулка вслед за пожилой дамой вряд ли более 2 часов. То есть в 3 часа пополудни Харю уже следовало бы дать о себе знать. Но он и в 5 не появился. Лабрюер забеспокоился. Он связался с Линдером и попросил свежую сводку событий по городу. В качестве ориентира дал Елизаветинскую. «Драка была на Елизаветинской», — сразу сказал Линдер. «Сцепились двое, да так, что толпа собралась на них смотреть. Один сбежал, другого городовой с околоточным надзирателем, который там случайно оказался, в участок доставили». «Так он в участке сидит?» Вот этого я не знаю. Сделай милость, узнай. Через полчаса выяснилось, беспаспортный драчун сидит, молчит, время от времени требует, чтобы пустили к телефонному аппарату, но его не пускают. Черт возьми, пробормотал Лабрюер. У Харя были только фальшивые документы, которые ему в столице выправили на имя Каролины Менгель. Идти с ними вызволять драчуна право же не стоило. Времени было уже немало, около полуночи, когда с черного хода в фотографию явился Хорь. Вид у него был вполне соответствующий драке. Рукав полушубка держится на честном слове, левый глаз пытается глядеть из черного пятна. «Сбежал из участка?» — догадался Лабрюер. «Сбежал. Правильно сделал. Тебя особо искать не станут. Мало ли драк случается, на всех буянов тюремных камер не напасешься». «Все так запуталось, ни черта не понять. Что именно?» «Помнишь фотокарточки, на которых Маша Урманцева и гувернантка? Похоже, в этом благородном семействе была еще какая-то девица, о которой все умалчивают. Хорь, одетый очень просто, да еще прилепивший себе бороденку, околачивался на Елизаветинской в ожидании оперной учительницы. Ровно в 11 ее еще не было. В 11:45 она появилась и вошла в дом. Хорь обрадовался и решил было, что у него по меньшей мере час времени, пока отзвучат итальянские арии, но в ближайший трактир он не пошел, а устроил себе прогулку по окрестностям, время от времени возвращаясь к нужным дверям. Так он и обнаружил, что на Лазаретную улицу въехал и остановился автомобиль темно-синего цвета. Водить автомобиль Хорь умел, а вот всех марок не знал. Да и как их знать? Автомобилей в последнее время появилось великое множество. Он подошел поближе и разглядел фигурку на капоте двуглавого орла. Похоже, это был тот самый Руссо-Балт, за которым гонялся Росомаха. У Хоря возникло бешеное желание раздвоиться, чтобы одновременно следить и за дверью дома, в котором Минни и Вилли обучаются вокалу, и за колымагой. Но оказалось, что незачем. Руссо-Балт модели С-24 с кузовом лимузин медленно проехал мимо Хоря к заветным дверям. За рулем сидела дама в шоферских очках, рядом с ней верзила без очков. Хорь пригляделся и опознал блондинку Луговскую. Автомобиль остановился, верзила вышел, оставив дверцу открытой. Теперь Хорь убедился, действительно Луговская. Верзила же вошел в дом. Чтобы не привлекать к себе внимание блондинки, Хорь перешел на другую сторону улицы. Сперва он не слишком удивился тому, что из дома вышла госпожа Лемберг и с трудом забралась на заднее сиденье автомобиля. Затем появился верзила с саквояжем и чемоданом, что тоже не показалось странным. Такие детины и созданы для переноски тяжестей. Он устроил саквояж и чемодан в автомобиле на полу. Потом он, подождав, немного вернулся в дом и вскоре вышел с Вилли. Он вел девушку под руку, а она, не глядя себе под ноги, шла, повернувшись и задрав голову, делая знаки тому, кто наблюдал за ней из окна третьего этажа. Личико Вилли было взволнованным, даже испуганным. Хорь уже вообще ничего не понимал. На долю секунды девушка скрылась из виду, Хорь подбежал поближе и увидел, что верзила ее подсаживает на переднее сиденье, а Луговская протягивает ей руку, как знакомый. Если верить Хорю, он не пытался выдернуть девушку из автомобиля, он всего лишь нечаянно поехал по ледяной лепешке, которую нерадивый дворник не присыпал ни песком, ни золой, и оказался чересчур близко к автомобилю. Опять же, если ему верить, он ни слова не сказал Вилли, но верзила от чего-то встревожился и замахнулся на него. Как началась драка, Лабрюер не понял, зато понял, чем она кончилась. Раздался оглушительный свисток городового, непонятно откуда возник околоточный надзиратель, видимо, из чувства самосохранения, а они не тронули верзилу, а вцепились в Харя. Верзила исчез, а автомобиль отбыл еще раньше, в самом начале драки. «Говорил я тебе, что с этой Вилли дело неладно», — проворчал Лабрюер. «Думаю, с Минни тоже». Жаль, Росомаха не знал, о чем на самом деле нужно расспрашивать соседскую прислугу. Вот что мы знаем о милых барышнях, кроме того, что они обожают оперу? И какой смысл в этой любви к опере? Если барышня, подчиненная Луговской, то еще можно понять их поиски итальянцы или итальянки, но совершенно непонятно, почему они прекратили поиски и стали брать уроки. У Лемберг, который тоже явно в подчинении у Луговской. «Я не знаю», — ответил Хорь. «Где бы взять свинцовую примочку? В таком виде меня нельзя выпускать клиентам». «Черт с ними, с клиентами! Ян сам справится!» На следующий день Хорь отсиживался дома, а Лабрюер трудился в фотографическом заведении и ждал, не появится ли Енисеев с новостями. В свободную минуту он усадил перед собой Яна и спросил, что тот знает об актерах-латышах. Оказалось, парень лично ни с кем не знаком, и о лицедеях, подвязавшихся на сцене еще до беспорядков, не знает решительно ничего. Но его школьный преподаватель словесности, образованный на русский лад латыш по фамилии Плауде, был великий театрал, и Лабрюер отправил Яна узнавать про актера Рихарда Берзиня. Яну повезло, он в тот же день встретил старика, и тот сообщил, что на Берзиня надежды мало. Сам Плауде 26 августа 1906 года был в театре на вечере в честь этого самого Берзиня, и там его чуть ли не на сцене арестовали. В январе 1907 года его освободили из тюрьмы под немалый денежный залог. А вот кто внес залог, неизвестно. Деньги эти так и пропали, потому что Рихард Берзинь без зазрения совести тут же удрал за границу и более в Риге не появлялся. «Залог мог внести тот, кому невыгодно, чтобы Берзинь раскрыл рот», — сказал Лабрюер Харю, навестив его вечером. «И мог он это сделать через третье лицо?» «Шмидт, Рейтерн, Розенцвайг, Ламберт», — пробормотал Хорь. «Думаю, что Рейтерн. Он из богатой семьи. И Розенцвайг не нищий, если имеет яхту. Ламберт мог неплохо поживиться после расстрела Энгельгарта. Все-таки он помог доброму дядюшке Краузе наложить лапу на деньги Энгельгарта. А Шмидт?» «Про него нужно спрашивать Горностая. Ох, не дай бог, притащится, а я в таком виде. Я тебя прикрою», — пообещал Лабрюер. «А ты сиди и думай, как быть с фальшивым Собанским». Собанский должен стать наживкой на крючке, чтобы к нему протянуло лапку Эвиденс-бюро. Но как? Я могу устроить на моторе скандал и разоблачить Собанского, но это будет скандал для одного зрителя, Рейтерна. Шмидт и Розенцвайг узнают об этом, когда Собанский будет уже в каталажке. А три скандала в один день и с одной Примадонной... Извини, Хорь, это человеку не под силу. Мне нужен Росомаха. Это уж само собой. Лабрюер понимал, Хорь страстно жаждет понять, что за игру ведет Вилли. А зацепок пока три. Дом на Нейбургской, где живет Луговская, дом на Виндавской, где живет Петерсон, и синий Руссебалт модели С-24. И Лабрюеру было даже любопытно, не треснет ли голова неопытного командира от такого количества разнообразных следов и странных событий. «Знаешь что?» — осторожно сказал он. «А не доложить ли тебе начальству о Собанском? Не сказать ли правду? Так, мол, и так. Не знаю, можно ли вообще эту карту разыграть с пользой для дела. Доложить-то можно. А что обо мне подумают? Подумают, что ты человек на своем месте. Умеешь командовать и умеешь подчиняться. Знаешь пределы своих возможностей. Беспредельному человеку вообще-то место на Александровских высотах». И Лабрюер опять вспомнил Андрея Кляву. Клява оказался слаб, его душа не выдержала натиска многих людей, внушавших ему, будто он убийца. Но Клява изначально умен, иначе не поступил бы в политехникум. И он до последнего надеялся, что ситуация как-то разъяснится, и он сможет вернуться к занятиям. Он даже учебники взял с собой в карцер и в камеру. Хорь сидел, опустив голову, и вертел в руках ножницы. «Хорь, это не поражение», — сказал Лабрюер. «Понимаешь? Это даже отчасти победа. Итальянца-то мы раскусили». Он ждал, что на это ответит Хорь, и не сделает ли попытку приписать всему руководимому им отряду личное достижение Леопарда. Склонность к таким затеям у него имелась. «Я доложу, что ты раскрыл итальянского агента», — подумав, ответил Хорь. Лабрюер усмехнулся. Дитятка уже начинает понимать, что не бывает победы любой ценой. Но еще неизвестно, что оно, нещечко с фонарем под глазом, на самом деле напишет донесение. «Пойду я, пожалуй. Спокойной ночи, Хорь». «Какая там спокойная? Мне еще сочинительством заниматься». На следующий день Хорь рано утром, еще в потемках, прибежал в фотографическое заведение, чтобы продиктовать по телефону свое донесение стенографисту. Показываться в таком виде семейству Крумини он не желал. Лабрюер встретил его, когда он возвращался обратно, и вразумил, можно же наложить на глаз повязку и сочинить какое-нибудь хитрое глазное заболевание. «Я болван!» — ответил на это хорь. «Матерь Божья, какой же я болван!» «А что такое?» «У меня нет бинтов!» «Нет, ты можешь это себе представить? У меня нет бинтов!» «Нет, ты это можешь!» «Значит, ты сейчас прикажешь подчиненному сбегать в аптеку и принести бинты!» Сурово оборвал его Лабрюер. И, не дожидаясь приказа, повернулся и пошел к ближайшей аптеке на углу Александровской и Столбовой. Ему было смешно. В самом деле, отряд должен иметь все медицинское хозяйство. Выходит, отряд состоит из 5 разгильдяев. Нет, из 4. Енисеев, самый опытный из всех, знал, что бинты, йод, вата, свинцовая примочка, морфий рано или поздно понадобятся. Стало быть, хотел, чтобы хорь набил очередную шишку, но это уж чересчур. Речь идет о здоровье людей, а может и о жизни. Накладывать повязки Лабрюеру доводилось. Тут была самая несложная, а его как-то обучили даже делать шапочку Гиппократа. Хорь долго вертелся перед зеркалом, натягивая парик так, чтобы прядь как можно ниже спускалась на забинтованный глаз. В фотографии он засел в лаборатории, а в салоне не появлялся. На следующий день Лабрюер заспался и пришел в фотографию позже всех. «Я принял телефонограмму для тебя», — сказал хорь Лабрюеру. «Вот, читай. Она длинная, а смысл такой. Лизетту в Выборге опознали. Она швартовалась там примерно в то же время, когда пропала девочка. А вот рожу Розенцвайга не опознали. Согласись, физиономия у него приметная. Такие кудряши не каждый день попадаются». Лабрюер молча прочел телефонограмму. «Сидел в каюте и не высовывался, что ли?» — спросил он. «Или даже вовсе не добрался до Выборга, а ждал где-нибудь в Котке. Тогда, значит, сидел там в гостинице и ждал добычи. Хорь, не удивляйся. Ему могли поймать девочку в соответствии с его вкусами. Значит, нужно связаться с Коткой. Это раз. 2. Узнать, кто нанимался на Лизетту матросом». «Хочешь сказать, что он нанял какого-то подлеца?» «Похоже на то. Или даже 2. Нам опять нужен Пича. Хочешь послать его на Киппенхольм? Он там с кем-то подружился. А пользоваться атомом мы его обучили. Ян! Эй, Ян, сбегай, позови братца!» Пича сидел дома и делал уроки. Он примчался, безмерно благодарный, что спасли от тетрадок и присмотра строгой матушки. «Хочешь опять съездить на Киппенхольм?» — спросил Лабрюер. «Возьми с собой Кристопа, вдвоем ехать веселее, и атом я тебе дам. А дело будет такое. Отыскать того парня, у которого на дворе зимует Лизетта, это мать и свитень, и узнать, кого из островитян нанимали матросом на эту Лизетту. Чтобы ему приятнее было помогать, потрать на него пару кадров, пусть позирует на фоне Лизетты. Обо всем его расспросите. Но сами с тем матросом не встречайтесь. Просто запомните имя, а потом запишите. Это надо сделать быстро, так что в школу завтра не пойдешь». «Господин гроссмейстер, Матис уже служит в балластном порту, помогает на дровяном складе. Днем он, наверное, занят». «Ну, значит, найдите его на складе, там изведите пару кадров. С Орманом я рассчитаюсь сам, а это вам с Кристопом». Лабрюер вручил Пиче 2 гривенника. Потом он поехал на трамвае искать Мартина Скую. Возле немецкого театра Ормана не было, но его товарищи обещали передать, чтобы немедленно мчался в рижскую фотографию господина Лабрюера. Скуи прибыл вечером и получил задание утром увезти мальчишек, днем привезти, а пока они носятся по Киппенхольму, съездить к теще, разведать, что там творится в доме, где живет дочка покойного Лемона. «Леопард, твоя погоня за маньяком из тебя самого скоро сделает маньяка», — сказал хорь. «Может быть», — согласился Лабрюер, — «но я уже не могу перестать. И в конце концов, велики шансы, что Эвиденс-бюро получает сведения от Розенцвайга. Он же и на моторе бывает. И на унионе у него наверняка служат бывшие однокашники. Ты думаешь, что этот херувимчик и в расстрелах замешан, и девочек убивал? Почему бы нет? Убийца — это хорь, я их повидал больше, чем ты. Это не совсем человек. Я видел женщин-убийц. Одна была редкая красавица, тонкая, изящная, прям статуэтка. Я видел мальчика лет 14, который убил 2 младших братьев. В гимназии был 1-м учеником в классе. Убийца не обязательно небритый детина, который скалится, как шимпанзе, и показывает клыки. Феликс Розенцвайг может оказаться большим любителем предсмертных судорог. Четверть часа спустя объявился Росомаха телефонным образом. «Я отыскал синий русобалт», — сказал он, — «в Кайзервальде. Я нашел место, где он стоит, пока им не пользуются. Это недалеко от складов джутовой мануфактуры». «Ты молодец!» — воскликнул Хорь. «Но почему там?» «Вот на этот вопрос я и пытаюсь ответить. Акимыч ведет наблюдение за Шмидтом. Этот Шмидт живет в самом конце Суворовской улицы, чуть ли не напротив монастыря. Розенцвайг, кстати, живет на Дербской улице, примерно там, где она упирается в Ревельскую. Нашли и жилище Рейтерна на углу Мариинской и Малой Невской. Луговская и Петерсон в Задвинье, Розенцвайг и Шмидт неподалеку от мест службы, Рейтерн на Мариинской. Кто же в Кайзервальде поселился, будь он неладен? Хорь, погоди, не вопи, — одернул командир Лабрюер, державший возле уха отводную трубку. Прикажи горностаю, пусть узнает о родителях наших красавцев. Они в таком возрасте, что родители еще живы. У Рейтерна так уж точно. Где-то же они живут? Он говорил так, чтобы его слышал и Росомаха. «Росомаха, загляни вечером к горностаю, объясни ему задачу», — сказал Хорь. «И напомни, что нам нужен Эрнест Ламберт. И попробуй понять, что там у мануфактуры делает этот синий русобалт». «Хорошо, до связи». Утром мальчишек снарядили в экспедицию и предупредили, если из-за атома возникнет драка, обоим достанется на орехи, а фотографический аппарат они будут видеть только издали. Днем Лабрюер принял телефонограмму из осведомительного агентства. Она была предельно лаконична: мнимого Собанского взять и сдать в полицию по подозрению в убийстве. «Это значит, что он нужен в столице», — сказал Хорь. «Вот и все. У них свои планы. А вся наша суета коту под хвост». «Обидно?» «Да и нет. Веришь ли, мне уже во сне все это снилось, как мы сидим и изобретаем возможности использования Собанского. Значит, не понравилась наверху моя идея сделать из него наживку». Лабрюер прекрасно помнил, чья это идея, но спорить не стал. Есть вещи, которые в юном существе способны истребить только время. «Столько времени потрачено!» Вот и все, что он сказал. «Ну, значит, привлекаем к делу Калипа. Ведь этот подлец не каждый день на заводе околачивается. Я свяжусь с Калипом, объясню ему положение дел, пусть заманит к себе этого изобретателя, а сам телефонирует нам. Нужно будет держать наготове Вилли Мюллера, чтобы сразу туда помчаться. А по дороге захватить Линдера, Горнфельда или того из инспекторов, кто будет свободен. Я сам свяжусь с ними. И пусть возьмут с собой наручники. Неизвестно, чего от этого подлеца ожидать». Разговор с Линдером вышел забавный. «В самом деле, трудно расследовать убийство, когда нет трупа. Может, подлинный Собанский все-таки жив и где-то прячется. Мог же он, допустим, просто продать богатому господину свои чертежи? Или же чертежи похищены, что, конечно, плохо, но с убийством несопоставимо. Главное — обвинить этого человека в убийстве, а потом действовать по приказу из столицы», — сказал Лабрюер. «Если нужно, будет телеграмма из столицы». Пока договаривались о телеграмме, прибыли Пича и Кристоп. Скуи не только высадил их на Гертруденской, но и сам привел, чтобы все видели, как он понимает ответственность. На два голоса мальчишки сообщили, 2 гривенника потрачены на конфеты. Матис Витень запечатлен, но насчет матросов с Лизетты дело темное. Раньше, очень давно, нанимали Кришьяниса Лиепу. Но теперь этот Кришьянис, старый дед, в море не выходит. Матис знает 2 матросов, которые занимаются Лизеттой и ходят на ней, но они не местные. Одного зовут Герц, другого Франк, а имена это, фамилии или вообще клички Матису неизвестно. Оба по возрасту ему в отцы годятся, оба явно из тех опытных моряков, что полсвета обошли, угомонились и бросили якорь в тихом месте. Дружбы с Витинем-старшим у них не получилось, он их терпит, потому что ему платят, и ни с кем из островитян они не подружились. Ну, разве что, может, в яхт-клубе нашли себе приятелей. «Среди этих старых моряков такие типы иногда попадаются. Каторга по ним плачет», — сказал Лабрюер Харю. «Съезжу-ка я к Андрееву. Он много сомнительной моряцкой публики в лицо знает. Мартин, теперь твоя очередь. Что там с дочкой Лемона?» «Совсем непонятно. Сперва все дети куда-то съехали. Потом и она с мужем. Жили у них в доме 2 крепких парня, уже и этих нет. А за домом смотрит дворник Озлс, он там сына с молодой женой пока что поселил. Ну, жильцы на месте, никто их не трогает. — Они чего-то сильно боятся, — сказал Хорь. Видимо, старый Лемон слишком много знал. — Мартин, сейчас повезешь меня к Андрею. Жаль, что Будушников еще не снабдили телефонными аппаратами, и Лабрюер пошел одеваться. Андрей был рад визиту и сразу сказал, да, Герц и Франк ему лет 20 как знакомы. Но в московском Форштадте появляются теперь редко, нанялись в яхт-клуб, что на Штинзее. Там причалы, принадлежащие императорскому яхт-клубу, и какие-то дома тоже его собственность. И чего им там в Кайзервальде не жить? В тишине, в покое? Зимой яхты на стапелях караулить, подледным ловом баловаться, ходить на охоту, летом катать дам и господ по красивому озеру, из которого через Мюльграбен можно выйти на Двину и дальше в залив. Еще он сказал, что в молодости оба были буянами, но, как подошло к 50, не то чтобы смирились, но научились не ввязываться в первую попавшуюся драку. Лабрюер записал приметы обоих моряков: Герц повыше, Франк пониже, оба с особенными шкиперскими бородками, окаймляющими лицо, и бородки уже с порядочной проседью. У Герца левое ухо рваное, у Франка нос кривой. Видно, ни в одной драке с кулаком рандеву было, а на левой ноздре сидит большая бородавка. Теперь оставалось совсем немного узнать, где в Кайзервальде дача Розенцвайга. Это Хорь поручил Енисееву и очень скоро получил ответ: нет там у него никакой дачи. Да и не предвидится, потому что на дачу в таком аристократическом месте у него просто нет денег. Да и не нужна она ему. Вот яхта нужна, мотоцикл нужен. Ну, разве что женится и заведет детишек, тогда задумается о даче. «Как-то все ниточки тянутся к Кайзервальду», — сказал Хорь. «Похоже, пора нам самим туда наведаться. Ты умеешь бегать на лыжах?» «Не доводилось. Тогда я сам с Росомахой отправлюсь. Я-то умею, он тоже. Скажу ему купить лыжи». «Лыжи-то на что?» «Там лес, леопард. Ты же сам меня за картой посылал, я посмотрел. Все эти виллы и новомодные коттеджи стоят, можно сказать, в лесу, а по берегам озера небольшие усадьбы, как раз у джутовой мануфактуры Нейхов. Там удобнее всего пробежаться на лыжах и по лесу, и по берегу, и все посмотреть. А если придется кого-то догонять, то хоть не по колено в снегу». Лабрюер задумался. Был в его жизни случай, когда пришлось преследовать компанию налетчиков почти что по колено в снегу, и тогда лыжи действительно пригодились бы. — Ты прав, — сказал он. — Нужно будет и мне поучиться. — Невелика наука. Ты ведь не дохляк какой-нибудь. Просто встанешь на лыжи и побежишь. Лабрюер вздохнул. Дохляком-то он не был, но фунтов 20 лишнего веса на себе таскал. Вечером пришел Акимыч. Горностай случайно на след Ламберта напал. Я проверил, он самый. Был в 5-м году студентом. — А теперь на каком заводе? — На заводе? — Барсук расхохотался. — Хорь, там такое дело, даже и выговорить неловко. Он такой доктор, что туда руками лазает. — Куда туда? — Ну туда, к бабам. Такой вот доктор. На это выучился. — Это называется акушер, — сказал Лабрюер. — Кабы акушер. Акушеры — святые люди. А этот бабам выкидыши делал, что ли? И за это его даже судили. Тьфу, сволочь, и больше ничего. Лабрюер вспомнил, как сердито Краузе отзывался о племяннике. — Ладно, Акимыч, из песни слова не выкинешь, — сказал он. — И чем же теперь этот голубчик промышляет? — Да все тем же. Для видимости держит кабинет, где лечит какой-то водицей и белыми шариками, шарлатанство да и только. А дамочки туда так и бегают, известно зачем. — Значит, шарлатана из списка вычеркиваем, — начал было Хорь. — Нет, сперва с ним потолкуем. — Понимаете, господа, вот и Росомаха не даст соврать, этот мерзавец Краузе, когда выдавал студентов, заседавших в федеративном комитете, как-то странновато о них говорил. — Давайте-ка проверим эти сведения. — Фрейлин Каролина. — Опять? — возмутился Хорь. — Нужно попасть в ту его берлогу, где он оперирует дам. — Акимыч расхохотался. Вот не думал, что на старости лет будет так весело служить. «Акимыч, где этот изверг рода человеческого промышляет?» — спросил Лабрюер. А кабинет у него на отшибе, на улице Попова. Тихая такая улочка. Я думаю, что и берлога, где он свои мерзости творит, где-то поблизости. Налет на тайную медицинскую берлогу отложили. Нужно было сперва сбыть с рук фальшивого Собанского. На это ушло 2 дня. Лабрюер самолично провел всю операцию и надел на брыкавшегося врага наручники. Калиб, собравший по такому случаю инженеров и конторских служащих, а также мастеров всех цехов, произнес небольшую речь о посторонних, которым на заводе не место. Сенька Мякишев очень хотел, чтобы ему всенародно объявили благодарность. Не какой-то инженеришка, а помощник кочегара взял да и разоблачил Собанского. Но Лабрюер велел ему до поры помалкивать, а примировал из неподотчетных сумм приличными сапогами. Эти сапоги он купил у госпожи Крумень. Ян, парень и без того видный, вдруг внезапно прибавил в росте на вершок, и нога тоже выросла, соответственно. Хорь рвался в лыжный поход. Росомаха уже приобрел все необходимое. Но Лабрюер убедил Хоря, что нужно сперва допросить Ламберта. Вдруг вскроется еще какое-то имя, еще какая-то важная подробность. Медицинскую экспедицию наметили на послеобеденное время и вызвали Мартина Скую, но никак не могли выйти из фотографического заведения. То Хорь принимался хохотать, то Лабрюер, то Акимыч. Это был уже нехороший смех, неудержимый, до слез из глаз. Лабрюер, чтобы успокоиться, выпил полграфина кипяченой воды. «Это нервное, господа», — сказал он, но намек на нервы еще больше развеселил Хоря. Лабрюер все понимал. Командир устал от постоянного напряжения и противостояния с Енисеевым. Хотя Енисеев не слишком надоедал, но Хорь вел с ним нескончаемую безмолвную внутреннюю войну. А это сильно выматывает. Акимыч успел обшарить все окрестные дворы и потолковать с дворниками. Он верно предположил, что помещение для противозаконных медицинских манипуляций может иметь запасной выход. И на случай, если Ламберт вздумает сбежать, решил там засесть. Улочка была короткая и, на первый взгляд, тихая, но она упиралась в железную дорогу. Днем грохот поездов еще можно было терпеть, а вот ночью, только воспитав в себе привычку спать без просыпу. Эрнест Ламберт оказался похож на дядюшку, тоже имел брюшко и нездоровую пухлость физиономии. Лабрюер невольно вспомнил старого Рейтерна. У того широкое лицо было с мощными складками, хоть из мрамора ваяй, а у Ламберта, как дамский чулок с полной ноги, неплотно набитый манной кашей. «Господин Ламберт, мы пришли по очень деликатному вопросу», — сказал Лабрюер. «Дама попала в большую беду. Подруга ей сообщила, что у вас есть средства помочь». Хорь, чья физиономия была спрятана под густой вуалью, покивал, да, в очень большую беду. «Я скромный гомеопат», — сказал Ламберт. «Если болезнь дамы входит в список тех, что лечат гомеопатическими средствами, то я готов. Садитесь, сударыня. Расскажите о симптомах». «Даме неловко говорить об этом. Понимаете, беда стряслась, когда супруга не было в Риге, и вот он должен вернуться». Хорь всхлипнул и сгорбился. Это получилось кстати. «Есть лекарственные средства, которые действуют на ранних сроках», — прямо сказал Ламберт. «Ну, они не слишком надежны. Может быть, потрачено драгоценное время. Господин доктор, вам лучше сперва обследовать даму и тогда уже предлагать метод лечения. Не беспокойтесь, все будет оплачено». И Лабрюер достал бумажник такой толщины, что еле влез во внутренний карман пиджака. «Тогда обождите здесь», — сказал Ламберт. «А вас, сударыня, прошу следовать за мной». Дверь, ведущая в тайную медицинскую берлогу, была так артистически оклеена обоями, что Лабрюер век бы не догадался о ее существовании. Хорь и Ламберт вошли, а примерно минуту спустя оттуда донесся крик Хоря: «Сюда!». Лабрюер отворил дверь, пробрался довольно узким коридором и попал в комнатку едва ли более 15 квадратных аршин. Там были шкаф, стол, какая-то удивительно причудливая, накрытая клеенкой кровать на высоких ножках, из которой торчали загадочные рукоятки и, кажется, подлокотники. Лабрюер, не увидев ни Хоря, ни Ламберта, сперва даже испугался, но всего лишь на миг. Доктор лежал на полу лицом вниз, Хорь буквально сидел на нем, вывернув ему назад руку. «Будете кричать? Сделаю больно», — предупредил Хорь. «Ну, спрашивай». «Потрудитесь вспомнить, как вы в 5-м и 6-м годах бывали в Федеративном комитете на Романовской?» — холодно сказал Лабрюер. «Я? На Романовской? Не надо врать. Вы передали донос, написанный вашим дядюшкой Краузе, кому-то из членов комитета, после чего три человека были расстреляны». «Я ничего не передавал!» «Вранье. Краузе сам рассказал об этом перед тем, как сбежать из Риги. Итак, кому?» Хорь чуть посильнее вывернул Ламберту руку. «Рихарду Берзиню! И оставьте меня в покое!» «Сейчас все можно валить на Берзиня, потому что он сбежал. Вы это прекрасно знаете». «Клянусь, я там только Берзинь и знал! И никого больше! Никого больше!» «По-моему, опять вранье», — сказал Хорь. «Человек, который запросто забегает в такое заведение, как этот проклятый комитет, знает там больше одного человека». «Верно. Итак, кого из студентов политехникума вы там встречали?» «Там были студенты политехникума, да. Я там видел Розенцвайга, Феликса Розенцвайга. И еще. Видел там Эрика Шмидта. Он вместе с Розенцвайгом учился на одном курсе». «И Теодора Рейтерна?» «Нет, Рейтерна там не было». «Как это не было?» «Краузе утверждал, что он там был». «Откуда я знаю, что дядюшке померещилось? Я несколько раз бывал в комитете, пока не понял, что это плохо кончится. Тогда я вообще уехал из Риги. Я знал, кто там заседает и подписывает приговоры. Шмидт и Розенцвайг? Я их там видел. Думаю, они что-то подписывали», — осторожно ответил Ламберт. «А Теодор Рейтерн?» «По-моему, он сам от них прятался». Лабрюер и Хорь переглянулись. «Итак, заседали и подписывали смертные приговоры Шмидт, Розенцвайг, Рихард Берзинь, еще какой-то Степанов, еще один анархист из Москвы, они его очень уважали, и Фридрих Ротман». «Не было там Ротмана! Краузе на суде заявил, что видел его там, но он соврал. Кого он выгораживал?» «Был там Ротман, я сам его там видел». «И что, он тоже подписывал приговоры?» «Я не знаю». «Краузе выгораживал вас?» «Вы тоже заседали в комитете по ночам?» «Нет!» «Краузе выгораживал Рейтерна?» «Все-таки сын члена городской управы». «Говорю же вам, Рейтерн там был, то, может, раза два». «Ну, и это могло пойти ему во вред». «Кто дал деньги, чтобы внести залог за Берзини?» «Шмидт. Он землю продал, он в наследство землю получил». «Значит, его совесть крепко нечиста?» «Да откуда я знаю? И там еще один человек был тоже из анархистов. Они все это начали. Расстрелы — это их любимые занятия. А потом сбежали». «Рейтерн деньги для залога не давал?» «Да говорю же вам, Рейтерн не такой дурак, чтобы в эти игры играть. Он всегда о своем будущем беспокоился. Ему же прямая дорога в городскую управу. Это у них наследственное». «Но имя Рейтерна потом во время процесса прозвучало». «Да там такие процессы были. Всех студентов политехникума перебрали. Искали, кто привез шрифты для типографии. На Гертрудинской полиция нашла тайную типографию, там листовки печатали, брошюры. Я думаю, старый Рейтерн его и дочку подальше отправил, где-то они отсиживались». Как ни ставил Лабрюер вопросы, Ламберт твердил одно: Розенцвайг и Шмидт были замешаны в темных делах комитета, Теодор Рейтерн нет. С тем Лабрюер с Харем и ушли, пригрозив Ламберту, будет много болтать, неприятности гарантированы. «Черт бы побрал этого Краузе», — сказал Лабрюер, когда Скуя уже гнал пролетку по Романовской. «Вот чуяло мое сердце». «Что оно чуяло?» — спросил Хорь. «Знаешь, на допросах иногда бывает, жулик пробует придумать такой ответ, какого ты от него ждешь. Проклятый Краузе как-то уловил, что мы хотим услышать фамилию Рейтерна. Нужно поговорить с Росомахой». «Нужно. Росомаха теперь где-то в Кайзервальде. По-моему, ему надо там снять на пару недель комнату, чтобы не мотаться взад-вперед». «Но что такое может быть в Кайзервальде?» «Мы выследили Луговскую и Петерсона. Можно их хоть завтра брать. Но у нас имеются третий и четвертый агент Эвиденс-бюро. Возможно, и пятый. Вилли Вильгельмину увезли явно в Кайзервальд». «То есть третий — госпожа Лемберг?» «Четвертый — госпожа Крамер. Хотел бы я знать, чем она сейчас занимается. Пятый, возможно, главный. Пока мы этого не поймем, мы ничего предпринять не сможем. Он, как подсказывает логика, где-то сидит, не высовываясь, и руководит остальными. Они всюду суют нос, приносят сведения. Он как-то эти сведения переправляет в Вену. Вот что нам нужна женщина. Женщина-агент, которая могла бы ходить по спектаклям и ловить госпожу Лемберг. Не только госпожу Лемберг. Не забывай про Минни, Хорь. Что мы про нее знаем? Она дочка зажиточных господ, настоящая девица на выданье, из хорошей семьи, и она с детских лет подруга Вилли, если, конечно, не врет. Женщина-агент нужна, чтобы познакомиться с Минни. Скажи, у вас, ну, то есть у нас, готовят девиц для таких поручений? Используют осведомительниц сыскной полиции. Там попадаются очень милые особы. Многие служат не столько ради денег, сколько из интереса, если есть склонность к авантюрам. Я знаю одну подходящую, — вспомнил Хорь. Представь, актриса провинциального театра. Представил, — буркнул Лабрюер. Лет ей 30, не замужем, вот как-то ухитрилась не выйти замуж. На главные роли в водевилях не претендует, для ролей хорошеньких девиц уже стара, а для комических старух молода. Она проходила свидетельницей по какому-то делу и обратила на себя внимание самого господина Кашко, когда он служил в столице. Сперва ей давали небольшие поручения, потом, ну, ты сам понимаешь, она вместе со мной училась фотографии. Вот надо бы ее сюда заполучить. Ты сильно ей увлекся? Да не так, чтобы сильно, ну, кое-что между нами было, если тебе так уж любопытно. Начальство знало. Хорь начинал злиться. Да, когда я о ней подумал, у меня и это было на уме. Да, я хочу, чтобы она приехала, хотя бы ненадолго. «Ну так делай запрос», — сказал несколько удивленный Лабрюер. Хорь влюбился в Вилли. Это всем в отряде было понятно. Нельзя в 22 года ходить невлюбленным, такое не к добру. А вот сейчас ему вдруг загорелось вызвать в Ригу давнюю подругу. Решил таким образом вытеснить из сердца Вилли, что ли? Спорить с Хорем Лабрюер не стал. Может, и впрямь другого способа нет. А женщина в отряде нужна. Раз уж у противника столько дам. Две пожилые, одна средних лет, да еще одна молоденькая. И непонятно, какую роль играет Минни. Хорь действительно написал, а потом продиктовал стенографисту свой запрос. Для оперативной работы с разрабатываемыми объектами необходим агент женского пола. Он перечислил качество, возраст не более 32, чтобы могла найти общий язык с молодыми девушками, приятная внешность, интеллигентность, хотя бы поверхностное знание музыки. «Завтра идем изучать Кайзервальд», — сказал Хорь. «Возможно, ты изваляешься в снегу, так что надевай штаны попрочнее, чтобы не сразу отсырели». «А обувь?» «Сапоги». «Ременные крепления я тебе сам подгоню. Лыжи уже у Росомахи». «Скуя отвезет нас к зоологическому саду, а заберет 2 часа спустя у джутовой мануфактуры. Как раз успеем прогуляться мимо всех вилл и этих маленьких усадебок и мимо причалов императорского яхт-клуба». «Думаешь, там на причалах сидит твой маньяк?» «Я хочу посмотреть на тех, кто их охраняет, и сфотографировать». «Да, атом мы с собой возьмем. И я даже вот что решил. Мы купим 2-й атом. Бинокль тоже может пригодиться, и револьверы. А не хочешь ли приобрести для отряда браунинги? Нам нужно оружие, которое не дает осечек». Зимний Кайзервальд был удивительно хорош, и невысокие елочки в белоснежном уборе сразу навели Лабрюера на мысль о фонах. «Вот этот пейзаж надо бы снять и отдать нашему Мазиле, пусть увеличит», — сказал он. «Так удобно? Пристань на носки», — ответил Хорь. Стоя на корточках, он затягивал ременное крепление на правом сапоге Лабрюера. «По-моему, удобно. Вот, гляди, хорошая лыжня. Иди спокойно, спешить нам некуда. Гляди». Лабрюер увидел девушку-лыжницу, съезжающую с невысокой горки. Девушка была в очень толстом свитере с высоким воротником и теплой юбке, а под юбкой заправленные в ботинки шаровары. «Красавица!» — согласился он. «Ага, здесь, я смотрю, многие катаются. Вон, видишь, там еще лыжня. Ну, с Богом!» Хорь заскользил вперед, шел не слишком размашисто, чтобы дать Лабрюеру возможность освоиться с неуклюжей деревянной обувкой. А Лабрюер, поняв, что на прямой лыжне грохнуться затруднительно, наслаждался морозным воздухом, имевшим тут в Кайзервальде какой-то особенно хмельной вкус. Скорость также радовала, неутомительно. Однако быстро Лабрюер катил по лыжне и, освоившись, стал таращиться по сторонам. Скоро они вышли к неровным кварталам вилл и коттеджей, Хорь остановился и достал из-за пазухи карту. «Вот тут пойдем прямиком через лес и выйдем к яхт-клубу», — сказал он, обернувшись. «Полюбуемся на твоих матросиков». Яхт-клуб выглядел так, словно туда по меньшей мере 2 недели не ступала нога человека. Не то что запорошенная снегом лыжня или ямы, оставшиеся от сапог или валенок, вообще никакие следы не вели к длинному молу и двум причалам, к деревянным зданиям, одноэтажному и двухэтажному. «Ничего себе, сторожа!» — проворчал Лабрюер. «Хорь, мне эти домишки не нравятся. Там можно спрятать покойника до весны, а потом спустить его в озеро. А что, у нас есть пропавшие покойники? Лемон и Собанский, по крайней мере, эти. Идиотом нужно быть, чтобы тащить труп Лемона через весь город. Да и тело Собанского нужно искать где-то у Александровских ворот или на пустырях за Унионом. Да, идиотом. Но если человека убили совсем рядом, или даже двоих, кому и зачем понадобилось бы убивать Франка и Герца?» — сразу сообразил Хорь. «Тому, кто сообразил, что я уже подобрался совсем близко к маньяку. Розенцвайг? Слушай, Хорь, ты лучше меня знаешь, что такое зимний лес. У Розенцвайга есть мотоцикл. Легко ли на мотоцикле ездить по снегу?» «Он мог приехать по озеру, прям по льду». Хорь задумался. «Там открытое пространство, подует ветер и унесет снег, останется только лед. А вот в лесу, сам видишь, порядочные сугробы». «Вижу. Кто мог предупредить Розенцвайга?» «Слушай, Леопард, а так ли прост Ферони? Он после той стычки околачивался иногда на Александровской и Гертрудинской, это я точно знаю». «Ламберт». «Ну, Ламберт понятия и не имел, что ты гоняешься за маньяком. Нужно сесть и вспомнить всех, кто мог бы, следя за мной, об этом догадаться». «Леопард, ты что-то разволновался. Вот что, и это я как командир говорю, нужно поискать Франка и Герца. Может, все не так уж скверно, а они просто два старых бездельника. Ну, по случаю снегопада, заперлись поблизости в чьем-то доме, пьют шнапс и закусывают кровяной колбасой». «Это не просто два старых бездельника. Судя по всему, они выкрали для Розенцвайга ту девочку из Выборга. Но ты прав, нужно убедиться. Возвращаемся и ищем хоть какого-то прохожего. Но они нашли не прохожего, а синий Руссобалт». Автомобиль стоял у забора дачи у самых ворот. «Кто-то приехал ненадолго и скоро уедет», — предположил Лабрюер. «Ты уверен, что это та самая модель? Как там ее?» «С-24, думаю, да. На этом автомобиле увезли Вильгельмину», — сухо ответил Хорь. «Ну что, садимся в засаду?» «Роем медвежью берлогу. Хорь, тебе не приходилось зимой в засаде сидеть? А мне приходилось. Мы себе все отморозим до звона. Мы не так одеты, чтобы сидеть в снегу». «Ну что же делать? Нельзя этот автомобиль упускать. Кататься кругами и наблюдать издали. На что у нас бинокль?» «Издали. Тут же лес. Местность плоская, ни одного холма». «А как сюда подъехал этот автомобиль? По лесным буеракам? Где-то должна быть прямая дорога, с которой видно эти ворота». Они выехали на открытое место и увидели эту дорогу, белую и наезженную. Хорь опять достал карту. «Мы находимся посередке между джутовой мануфактурой и яхт-клубом. Ближе к мануфактуре», — сказал он. «Вот, посмотри». «Отходим сюда». «Отходим». Они покатили по дороге, то и дело оборачиваясь, потом Хорь остановился и выпростал из-под полушубка бинокль. «Отлично видно», — сказал он. «На, погляди. Там за воротами что-то делается, люди ходят. Дай бинокль». «Леопард, там этот чертов шофер выходит в калитку. Не мешай! Он заводит автомобиль, крутит стартер». «Ага, завелся». «Он садится в автомобиль. Леопард, вышла женщина». «Это Лемберг, они куда-то вместе собрались». «Догоняй!» Бегал на лыжах Хорь отменно. Лабрюер не столько понесся, сколько пошлепал за ним следом. Ему эта история нравилась все меньше. Он остановился, достал из плечевой ременной петли револьвер и сунул в карман полушубка. У Хоря хватило ума сойти с дороги и бежать параллельно ей лесом. Лабрюер видел издали, что автомобиль свернул налево. Надо полагать, и Хорь видел сквозь древесные стволы этот маневр. Можно было только догадываться, насколько он отстал от синего Руссобалта. Оказалось, дорога неожиданно спускается, и не очень крутой откос был примерно таким, как на Романовской, между Александровской и Дербцкой. Лабрюер слыхал от стариков, что холм образовался на месте старого чумного кладбища. Лыжи сами заскользили вниз с неожиданной скоростью, и Лабрюер, не ожидавший от дороги такого подвоха, сел назад. Пришлось высвобождать сапоги из креплений, вставать, опять налаживать крепление. Из-за елок раздался свист. Лабрюер, воевавшись ремнем и пряжкой, посмотрел в ту сторону, не разгибаясь, и увидел физиономию хоря. «Сюда!» — хорь сделал знак рукой, и Лабрюер, стараясь не потерять левую лыжу, вкатился в лес и затормозил опень. «Да осторожней ты! Слушай, я их нагнал!» «Она вышла из автомобиля возле виллы?» «Ничего не скажешь, знатная вилла!» И минуту спустя к калитке подъехала лыжница. «Не та, что мы видели, другая!» «Леопард! Или я совсем уж умом повредился? Или это была Ангелика Рейтерн? Помнишь, я с ней в латышском обществе познакомился?» «Сестра Теодоры Рейтерна?» «Ну да, она. Оказывается, эта любительница оперного пения зимой живет на вилле в Кайзервальде. Хотел бы я знать, чья это вилла. Но, скорее всего, старого Рейтерна. Значит, и он там зимой живет. И каждый день ездит в городскую управу, вот тоже удовольствие. Ну, отцепляйся от меня и покатили». «Куда еще покатили?» «К вилле. Нужно понять, что там происходит». Хорь ловко, не запутавшись в лыжах, развернулся, ударил палками в снег и понесся к загадочной вилле, а Лабрюер неторопливо двинулся следом. Когда он догнал хоря, тот уже держал у лица атом. «Прямо тебе царские хоромы», — сказал хорь. «Неплохо живут члены рижской управы». Серебристо-розовая каменная вилла, стоявшая на пригорке, была трехэтажная, с высокой крутой крышей, на каждом этаже угловые террасы, отделанные настоящими деревянными кружевами, это если смотреть с фасада, а если подкрасться сзади, то имелась башенка в рыцарском стиле, и при ней маленький каменный бастион, аршина в 4 высотой, на котором летом, должно быть, устраивали званные вечера с танцами. Под бастионом, скорее всего, были какие-то хозяйственные помещения. «Да, такой дом. Дорогое удовольствие», — согласился Лабрюер. «Но ограда какая-то хлипкая. А автомобиль куда подевался?» «Не знаю. Пока я за тобой бегал, он исчез. Может, развернулся и к джутовой мануфактуре колеса направил? Или хотя бы к тем воротам, где он подобрал Лемберг?» «Мы туда вернемся», — задумчиво сказал хорь. «Только исследуем окрестности. Мне не нравится, что это Лемберг подружилась с Гелли Рейтерн. Может, все дело в оперных ариях?» «Сомневаюсь. И ты тоже сомневаешься. Ну, пошли посмотрим, что там на задворках». На задворках, довольно далеко от виллы, были службы. Низкое здание с длинными окнами, чуть ли не под самой крышей, в котором Лабрюер и хорь опознали конюшню, два сарая. На площадке между сараями двое мужчин пилили уложенные на козлы бревнышко. Лабрюер взял бинокль и пригляделся. «Порванного уха не вижу под шапкой. Бородавки на ноздре тоже не вижу, но бороды те самые, шкиперские», — доложил он. «То есть бороды — единственная примета?» «Боюсь, что так. И если это Франк с Герцем, то все более или менее сходится. От этой виллы до яхт-клуба рукой подать. Сфотографируй-ка их, хорь, покажу Андрею». «Странно, что они вообще у причалов не показываются». «Мне тоже странно, хотя там вроде воровать нечего. Но мне рассказывали историю про рижский частокол. Полвека назад у Риги были и бастионы, и равелины. А еще до того, век назад, наверное, в версте от бастионов с равелинами была частокольная полоса укреплений. Так наши добрые рижане ее по ночам растащили на дрова. Как бы здешние рыбаки на причалы не покусились. Ну, им же хвороста и всякого бурелома в лесу хватает. То бурелом, а то оструганные доски в хозяйстве пригодятся. Сделай побольше кадров. Далековато эти молодцы. Ну, ты же умеешь. Ну, постараюсь. А потом к джутовой мануфактуре. Сперва к тем воротам, откуда вышла Лемберг. Но ворота оказались заперты. Следов синего русобалта Лабрюер с хорем не обнаружили. Во дворе никого не было. Труба над деревянным домом не дымила. Хорь сфотографировал дом дважды. «Держись, леопард», — сказал он, — «совсем немного осталось». Но когда они прикатили к мануфактуре, Скуи там еще не было. Седака, наверное, подхватил, — решил Лабрюер. — Ну, подождем. — Давай пока вокруг мануфактуры покатаемся, — предложил неугомонный Хорь. — Тут же люди работают. Расспросим о Руссо-Балте. — Не удивлюсь, если и тут разместили военные заказы, — сказал Лабрюер. — Льняные и джутовые мешки в армейском хозяйстве необходимы. Ну, тот же овес для лошадей возить. Но работниц мануфактуры они не нашли, женщины трудились в предельных и ткацких цехах. Только дети под присмотром трех старук бегали и возились в снегу у самых ворот. Решив, что старухи в технике не разбираются, Лабрюер расспросил мальчишек о синем автомобиле. Дети, разумеется, его заметили. И даже сообщили, что он проехал вон в ту сторону, если верить карте, к усадьбе Эйхенберг. Выяснилось также, что за рулем сидел здоровенный дядька, тот, с кем подрался Хорь, а рядом с ним дедушка. Подробнее мальчишки его описать не смогли, дедушка и все тут. — Нет, в Эйхенберг мы уже не успеваем, — заметил Лабрюер, который и устал, и малость отравился чистым лесным воздухом. После городской копоти избыток кислорода вызвал легкую головную боль. В конце концов приехал с Куя и забрал лыжников.